Кто теперь им осмелится перечить? Персей попытался, а что вышло? Но тогда эллины более чем ромеев боялись Македонии. Рим этим воспользовался и разгромил Персея. Теперь же ромеев ненавидят все — македонине, эпирцы, фракийцы, о сирийцах я не говорю. Как Рим унизил этот народ! Ахейцы! Разве можно забыть, как он поступил с лучшими людьми Ахайи, вывезя их в Италию без суда и следствия? Нет, если бы теперь Ганнибал появился, ромеям не сдобровать. Может быть, — вставил Мак, — но откуда Ганнибалу взяться? Такие, как Ганнибал, раз в 1000 лет рождаются. Кстати, — продолжал Андриск, — какая со мной забавная история произошла. Из Альбы Фуцинской бежал старший сын Персея Александр. Меня стражники задержали, за него приняв. А потом я встретил человека, уверявшего, что у меня с этим Александром одно лицо. Мак помолчал и, внимательно взглянув на юношу, произнес тоном Доссена: «Бойся живых! Они имеют дурную привычку возвращаться на сцену, когда их не ждут». «Наверное, ты прав», — согласился Андриск. «С живыми лучше дела не иметь. К тому же братья были похожи друг на друга. Я сам это видел». Мак вздрогнул. «А не выкинуть ли тебе все это из головы? Ведь то, что ты замыслил, не шкуры скоблить». — Знаю, — проскрипел Андриск голосом пап, — но роли нельзя бросать. И, повернувшись, произнес про себя: — Филипп, Филипп. Свадьба. В дом бежала Семптория с цветами в руках, щеки ее раскраснелись. Корнелия бросилась навстречу дочери. «Где ты была? Тебя обыскались». «Прощалась». «С девичеством прощалась», — ответила Семпрония, направляясь в комнату, из которой доносилось недовольное брюзжание свахи. «Наконец-то!» — воскликнула она, указывая на катедру. Рабыни ловко сплели из рыжеватых волос Семпронии 6 косичек. Сваха закрепила их сзади шерстяными лентами и металлической палочкой с наконечником в виде копья. Голову невесты покрыли платком огненного цвета, и поверх него надели венок, сплетенный из собранных Семпронией цветов. Рабыни зашнуровали тонкие и узкие башмаки телесного цвета. Пока разглаживали белую тогу из девичника сундука с приданым, наступил полдень. В атрий входили гости. Со словами молитвы они складывали свои дары у ниши ларов и занимали места на скамьях вдоль стен. Сваха долго и нудно наставляла девушку, как вести себя во время свадебного обряда. Наконец, обвязав тогу Семпронии ниже груди тонким пояском, она вытолкнула ее в атрий. Здесь уже были в сборе все участники свадебной процессии. Мальчики-флейтисты натужно извлекали из своих инструментов хриплые звуки. Жрец Гаруспик, босой, в необычном одеянии, положил на алтарь внутренности только что заколотой овцы, и сразу же в атрий вступил Публий в сопровождении свиты. Подойдя к невесте, жених взял ее за руку и повел к скамье, покрытой еще влажной шкурой жертвенной овцы. Но как только Гаруспик стал обходить алтарь, молодые присоединились к нему и, подхватив чаши, стали кропить жертвенник вином и маслом. Обойдя алтарь 7 раз, новобрачные под возгласы «Будьте счастливы!» первыми заняли места за свадебным столом.